das Leben. Небом чужим, я как гость нежеланный, слышу крик журавлей, улетающих вдаль. Сердце бьется сильнее, вижу птиц караваны, дорогие края, провожающих я. Сердце бьется сильнее, вижу птиц караваны, дорогие караваны, провожающих я. Вот все ближе они, и все громче рыдания, словно скорбную вещь мне они принесли. Из какого же мира, из далекого края прилетели сюда на чужие корабли? Из какого же мира, из далекого края сумрак, туман, непогода и слякоть, ведь мы в рассвете.

веселые, танцуют голые. Там поклоняются деревьям и кустам. Там крокодильщики ныряют в нищине и плещут на волнах хорошую дам. Thank you. уходил с печали. Сейчас, когда прозвучали слова твои, расставаясь, я не стану злиться. Она залучит всю мою родину. собою, мать, народ не шумный. Давай, мать, приемник почини. Сын поварихи и летальщика, Я в детстве был примерным мальчиком, послушным сыном и отличником. Родилась дружная семья, но мне невинному тогда еще попались пьющие товарищи. На вечеринках в их компании пропала молодость моя, утаилась, умчались грезы, и над землею день угрюмый встает, проходит годы, но не без ходу, и мать так уста, слезы горькие льет. Я все дозы увеличивал, пил и простую, и столичную, и в дни обычные, и в праздники вином я жизнь свою губил. И хоть имел я представление, что это есть мое падение, и на работу стал прогуливать, и похмеляться полюбил. Умчались грезы, и над землею день угрюмый встает, и проходят годы, но нет исходу, и мать старушка слезы горькие льет, у цыплята табака. Мы долго шлялись по лесным дорогам, хоть время пролетело, ну и пусть не хочется жить. С тобой еще немного, а ты хоть дурак. Я пройдусь, я о твоей любви. Что? Совсем уж не жалею. А ты хоть утомись, зараза. А я не утомлю. Я о твоей любви. Что? Совсем уж не жалею. А ты хоть утомись. А я не утомлю. Нигде я не видал такого взгляда. И чувств самых пламенных клянусь мне от твоей любви. Ну что, а ты совсем немного надо? Сколько? А ты хоть утомись, дорога. Но я не утомлю. Мне от твоей любви совсем немного надо. А ты хоть утомись. Я из Одессы, здрасте! Хочу открыть вам маленький секрет. Спросите вы, имею ли я счастье? Ну так я отвечу, чтобы да, так и нет. Ну я не плачу, я никогда не плачу, ведь у меня другие интересы. И я шучу, я не могу иначе, а да потому что я... Да кто же ты такой есть, откуда взялся? Я родом из Одессы. Мой старший брат, чудак невероятный, перед расстрелом пел такой куплет. Ой, мама, мамочка, роди меня обратно, но бил погром, и год как мамы нету. Я не плачу, я никогда не плачу, ведь у меня другие интересы. И я шучу, я не могу иначе, а да потому что я... Все, яда, что же он такой, откуда взялся, а? Руку убери, что такое? Бери руку, что такое? Ну, поехали дальше. Со мной бандит сыграл недавно сценку. Меня он дома дохово раздел. Он так сказал: ты видишь эту стенку, змей, да я из тебя устрою брельеф. Ну я не плачу, я ведь опять не плачу. Ведь у меня на руки интересы. И я шучу, я не могу иначе, а да потому что я Бешки чуть-чуть не вся на свете нет. Никогда не плачу, ведь у меня другие интересы. И я шучу, я не могу иначе, а да потому что я... Что я, да что он говорит, да где такой? Скажи им, пусть они все знают. Да я бог, бог из Одессы. Серёжка пролетает, он был из призывной партии. Он был член из пола, он был член профома, а очень 100% активист. Егорная манька страдала в уклоне, и славой прогрешни не был тогда. Накрашенные губки, коленки ниже юбки, а это несомненно вредный факт. Сказал ей Серёжка: гости эти шумки, люди, которые делаешь меня. Приятная гада, с тобой бороться надо, потом ведь мутовщины нам пора. Маруся, ты ему баса, катись ты к своим массам, не буду я сидеть в твоем клубе. А вот не сдаётся, он будет с ним бороться, Серёжка на своем рыхом косме. А через две недели сказал, ей богам, а просто вы на самом деле рассчитываете на брак. Маруська понимает, что жизнь ее стала хуже, и грудь себе влетает 16 столовых ножей. Мотор, колеса, руки, Москва уже видна. Маруська в институте профессора Пастера. На стол Маруську наложу 16 врачей, и каждый врач знает свой нож из ее людей. Вы дайте заказы, не вы дайте, не жить мне с ним в местах. Оставьте один ножик на память о миром в руках. Маруську крематорий и прямо в печь кладут. От свет и страшных горя Серёжка её тут. Маруська, ты Маруська, открой свои глаза. Маруська отвечает: нельзя, я уже умерла. Маруська отвечает: нельзя, я уже умерла. Я жизнь ее испортил, за все отвечу я знаю. Носите бедную портю на память 400 грамм. Из Колымского белого ада шли мы в тону в тяжелом дыму. Я заметил окурочек с красной помадой и рванулся из строя к нему. Я заметил окурочек с красной помадой и рванулся из строя к нему. Баб не видел я года 4, Ну и вот, наконец, повезло. Ах, окурочек, может быть, Су-104 этим ветром тебя занесло. Ах, окурочек, может быть, Су-104 этим ветром тебя занесло. И жену удавивший татарин, и активный один пидорас, всю дорогу за ноги шагали, вздыхая, не сводили на курочку глаз. Всю дорогу до зоны шагали, вздыхая, не сводили на курочку глаз. Кем ты, стерва, любовь свою крутишь? Кем дымишь сигареткой одной? Ты во внукове с пьяным билетами купишь, чтоб хотя прилететь надо мной. А ты во внукове с пьяным билетами не купишь, чтоб хотя пролететь надо мной. В честь твою заряжал я Попойкин, всех французским поил коньяком. Сам принял от того, как курила ты тройку, золотым на конце ободком. Сам принял от того, как курила ты тройку, золотым на конце ободком. Поиграл тогда курочек в карты, хоть дороже был 1000 рублей. Даже здесь не видать мне счастливого фарта и до грусти подами червей. Даже здесь не видать мне счастливого фарта и до грусти подами червей. Проиграл я и шмотки, и сменку, сахарок на 2 года вперед. И сижу я на нарах, обнявши коленки, так как не в чем идти на развод. И сижу я на нарах, обнявши коленки, так как не в чем идти на развод. Шел я в карцер босыми ногами, как Христос, и спокоен, и тих. 10 суток кровавыми красил губами я концы самокруток своих. 10 суток кровавыми красил губами я концы самокруток своих. Пострадал я за этот окурок, никого ни кляня, ни виня. Но за то, господа из влиятельных урок, за размах уважали меня. Но за то, господа из влиятельных урок, за размах уважали меня. Нудяй, ты на воле растратил много тысяч на блистательных дам. Это да, говорю, гражданин надзиратель, только зря говорю, гражданин надзиратель, рукавичкой вы мне по губам. Плача, как будто в бреду. Развеет грусть, убегая, скрывая улыбку в саду. Да, вот я хочу проверить действие этой песни на вас. Ритмом дождя, если помнишь о ней, то не веришь в себя, то не веришь в себя. Наши сны о земле, отражение миров в каждом сбывшемся сне. Прелесть песни без слов, прелесть песни без слов. Кружил молчаливо в ночи, исчезая, будто песню о чем-то сложил, но начало у песни не знает. Только ночь, только ночь, только ночь. За окном в тишине только ночь. темноте потерялся аккорд. Разбежались снежинки, как ноты. Партитуру унес дирижер. Музыканты ушли от чего-то. Только ночь, только ночь, только ночь. За окном в тишине только ночь. Видно, что-то случилось вчера. Или просто в порыве бессонном каждый раз не дождаться утра. С торопливым аккордом мажорным. Только ночь, только ночь, только ночь. За окном в тишине только ночь. Белый снег все быстрее кружит. Шаг за шагом следы исчезают. Одинокий прохожий спешит. Все вокруг до утра засыпает. Только ночь, только ночь. За окном в тишине только ночь. Дождик большие в горошины, рвется ветер, и даль нечиста, закрывается тополь взъерошенный, серебристой изнанкой листа. Но взгляни сквозь отверстие облака, как сквозь арку из каменных плит. Это царство тумана и морка, первый луч пробиваясь летит. Значит, даль не навек занавешена облаками, и значит, не зря. Словно девушка, вспыхнув орешина, засияла в конце сентября. Вот теперь живописец выхватывай кисть за кистью и на полотне. Золотой как огонь и гранатовой нарисуй эту девушку мне. Нарисуй, словно деревце, зыбкую, молодую царевну в венце, с беспокойной, скользящей улыбкою на заплаканном юном лице. Сыплет дождик большие горошины, рвется ветер и даль нечиста. Закрывается тополь взъерошенный серебристой изнанкой листа. Мечты на свете этом, очень странные мечты, и все о том, что надо свет, и не надо темноты. Вот возьму мечту о море, это старая мечта, это если на приколе, а вместо якоря беда. Если б суша отпустила, радость хлынув через край, кораблями в море встала и сказал: выбирай. Ты б не взял у радости старый пароход, а взял, который по морю быстрее всех плывет. Только ведь без тихого, что ж быстрый ход? Вот мечта о счастье тоже, словно счастье та мечта, на него она похожа, как на скромность красота. Если б горе отпустило, радость хлынув через край, золотыми днями встала и сказал: выбирай. Ты взял у радости самый светлый день, за тобою счастье там ходило бы как тень. Только ведь без ночи, как же это день? Если ты мечтаешь тоже, то мечтай, а как же быть? Но мечта не помни все же. Жизнь пройти, не день прожить. Жизнь пройти, не день прожить. Есть мечты на свете этом очень разные. Мечты все о том, что на свет таит. Не надо темноты. Я сел однажды в медный таз без весел и руля, и переплыть под Эккале на нем собрался я. Ведь на подобном корабле через пролив под Эккале никто не плавал до меня. Я весь озяб, я весь промок, пропал весь мой порыв. Прости, Господь, мне мой заскок, но пусть останусь жив. То таз на мне, то я на нем, уж я не помню, кто на ком, но переплыли мы пролив. И вот сенсация, на стенку лезет пресса. Впервые в мире герой прогресса без весел и руля. Представьте себе, проплыл в тазу, при этом ни в одно глазу. Сенсация! А в центре я. Я тотчас продал медный таз за 1000 монет и перепродал свой рассказ в 1000 газет. Есть дом кредит, есть банки счет, кругом подсчет, чего же еще? На всех консервах! Мой портрет. Все мужчины просят одно, виски, медный таз. Сюда просят только одно, виски, медный таз. Мир танцует только одно, танго, медный таз. Под самый модный медный джаз. Но время шло, и был иссяк, и в банке счет, увы. Семья бронится так и сяк, и нету что любви. Друзья пьют виски содовой и все кричат: еще давай, еще на чем-нибудь плыви. Уж я не знаю, как мне быть, у всех одно в башке. В тазу теперь не модно плыть, вот если в друшлаге. Но такая игра не стоит свеч, друшлаг ведь может и потечь. Попробуй я на ночном горшке. И вот сенсация, на стенку лезет пресса. Впервые в мире герой прогресса, давай сюда кино. И я плыву, как идиот, и подо мной горшок плывет. И мы вот-вот пойдем на дно. И мы вот-вот пойдем на дно. А перед тем, как вам прийти, зашел я к Господу. Помоги, сказал отец, собраться в путь. Снаряди да приодень, а к людям попаду. Сверху присмотреть за мной не позабудь. Сами знаете, Бог даст все, что не попроси. Даст и ум, и глупость даст, а что ж не дать? Но не стал я ничего просить у Господа. Бог там знает, что кому давать. Но не стал я ничего просить у Господа, Бог сам знает, что кому давать. Долго Бог копался в сваленной тут ветоши, и такую плохонькую из одежды достает и говорит: «Сынок, ты не тужи, главное не растерять надежд». И протягивает башмаки дырявые: «На меня надейся, сам не плашай. Башмаки, они и новые износятся, главное, не износилась бы душа. Башмаки, они и новые износятся, главное, не износилась бы душа». Еще мне Бог в дорогу эту дальнюю посох дал и дал кувшин с отбитым дном. И сказал мне Бог: «Гора с горою сходится, может, увидимся когда-нибудь потом». И сказал: «Ответь тому, кто крикнет вслед тебе, кто цветущий век наш босс, дурак, мол, тот, что презренно Бог дает корыто сытости, а любимо Бог скитание дает. Что презренно Бог дает корыто сытости, а любимо Бог скитание дает». И с тех пор я по земле иду без устали, чем могу делюсь со встречными в пути. Ах, смеюсь, все, что возьму, все вам останется, я с собой могу себя лишь унести. И такая впереди дорога длинная, а судьба короткая одна, что в карман я не положу, все выроню. Лей-не-лей, кувшин-то Бог мне дал пятна, что в карман я не положу, все выроню. Лей-не-лей, кувшин-то Бог мне дал без дна. Песня Александра Зарина. Называется она «Роман с куклы». Вот. Песня о друге. Ночи пуст и глух, нам остается друг мой, только песня, еще не все потеря, мой друг. Настрой же струны на своей гитаре, настрой же струны на старинный лад, в котором вся светили и разгай, сияла ночь, луной был полнота. Ты не смотри, что я не подпеваю, что я лицо ладони не закрыл, что ничего, мой друг, не забывай. Я помню все, что ты не позабыл. Отмечено судьбою, и так звучит на сердце и на слух, что нам всего не перепить с тобой. Еще не все потеряно, мой друг, и дорогая русская дорога. Еще слышно, не надо даже слов, чтобы разобрать издалека далек. Знакомый звон забытый бубенцом. А вот лучше начало куплета подсказывать мне. В Макао какао стаканами пьют, на скалах шакалы, как кружки снуют. Лишь белое тело лежит на камнях. Схватили, схватили, схватили меня. Немцы голодные бродят вокруг, все уже и уже сжимается круг, и холод, и жажду клиня, схватили, схватили, схватили меня. На солнце хороший берется загар, но в воздухе носится серая гарь. Как жарко сосновые сучья горят, и жарят, и жарят, и жарят меня. Мне жалко туземцев, они голодны, но спешки мерзавцы не сняли штаны. Испортится блюдо, как в дождь головня, испортят, испортят, испортят меня. Огромными каплями капает жир, наверное, неплохо я все-таки жил. А вот уж и вождь слезает с коня, вкушает, вкушает, вкушает меня. А вот уж в ногу кандилось копье, я рад, что им нравится тело мое. Друг друга подальше от пищи гоня, сожрали, сожрали, сожрали меня. Макао-какао стаканами пьют, на скалах шакалы, как кошки, снуют. И стар здесь, и млад здесь, и наг здесь, и гол. Но где же турецкий посол? Хорошим он был человеком, друзья, а с негром иначе никак вот нельзя. Однажды на море пошел и пропал, газету сказали, виновен шакал.